Кароль всегда заявляла, что обожает Бетховена, хотя Жан-Марк подозревал, что она при этом совершает над собой некоторое насилие. Несколько раз ему казалось, что он видит ее, и он был поражен волнением, которое его при этом охватывало. И все же он ни за что на свете не согласился бы опять вернуться к Кароль. Если сегодня он решился воскресить ее в своей памяти, то только потому, что рядом с Валери был абсолютно уверен в себе. Скрипка, издав пронзительный и чистый звук, утвердила его в мысли, что он любит только Валери и никого другого. В ее ярко-зеленом свитере и черной плиссированной юбке. Похвальная скромность. Она послала ему свою улыбку, такая молоденькая, такая золотоволосая. И к чему только эта молодость, эти светлые волосы? Со сцены плавно и широко разливалась ларго, словно глубокий вздох оживил музыкальное повествование. Кароль, наверное, очень взволнована. Ерунда, ее нет в зале. Валери склонила голову на бок. Кого она ему напомнила этой прилежной позой? Ах да, Жильбера, когда тот пытается разобраться в алгебраической задаче. Хотя они совершенно не похожи. Фамильные гены, вероятно. Интересно, а любит ли музыку Жильбер? За те два месяца, что Жан-Марк давал ему уроки, у них ни разу не заходила речь о музыке. Завтра надо его об этом спросить. Во многом их вкусы совпадали. Жан-Марк вспомнил об игре, которую они придумали. Время от времени, во время разговора, надо было вставлять фразы из Латриамона. Идея принадлежала Жильберу. Эффект превосходит все ожидания. Нужно только старательно подбирать цитаты. В запасе у Жан-Марка не осталось ни одной. Дома после концерта он полистает песни Мальдадора. Казалось, что в мощную музыку Бетховена вплетались произведения Латриамона. Ах, как чудесно звучит фортепиано! А может ли Валери оценить изящество этих арпеджио? А почему бы и нет? Конечно, может, как и Кароль. Каким высказыванием Латриамона так упивался Жильбер? Жизнь была брошена мне, как оскорбление. Потрясающе. Ужасно и все-таки потрясающе. Жизнь была брошена мне, как оскорбление. Жан-Марк подумал, что эта фраза могла бы стать его девизом или эпитафией. И вот опять мысли отвлекают его от музыки. Невыносимо. Вновь загремел оркестр. Гордость, нежность, печаль, насмешку. Все несли в себе накатывающиеся одна за другой на зал сверкающие волны. Внезапно Жан-Марк почувствовал, что он свободен, спасен. Музыка свежей, могучей струей вымыла из его головы все ненужные мысли. Не было больше проблем с деньгами, не было экзаменов по гражданскому праву, женитьбы. Вместо этого его мозг стал средоточием льющихся со сцены чистых и прекрасных звуков. Он был абсолютно счастлив, находясь между небом и землей. Потом зал взорвался аплодисментами, дирижер и солисты раскланялись перед публикой. Валерий, не переставая хлопать в ладоши, спросила: «Здорово, правда?» Жан-Марк посмотрел на нее с удивлением. «Что она делает здесь, рядом с ним?»